Третье. Сага о Магнусе Добром. Глава 24. Магнус Конунг направился со своим войском на север Норвегии и оставался там всю зиму. С приходом весны Магнус Конунг собрал большое войско и двинулся на юг, в Данию. Когда он прибыл туда из страны вендов, до него дошло известие, что венды в Йомсборге вышли у него из повиновения. Там у датских конунгов, они-то и основали Помсборг, было большое владение, подчиненное ярлу, и Йомсборг стал сильной крепостью. Когда же Магнус Конунг узнал эти новости, он собрал в Дании много боевых кораблей и летом отплыл в страну вендов вместе со всем своим войском, и была то огромная рать. Так говорит Арнор Скальд Ярлов. «Слушай, песня Том, наследник княжий, как носил ты красный щит на вендов, индивелый киль вы на воду спустили, дождались тогда несчастий венды. Мне другой неведом вождь, чтоб к пажитям их волны бороздя вел больше стругов». Когда Магнус Конунг прибыл в страну вендов, он направился к Йомсборгу и захватил его, перебил множество народа, пожег крепости все вокруг, подвергая все разграблению. Так говорит Арнор Скальд Ярлов. «Ты огнем прошел по землям, князь, не ждал спасения жалкий люд, за Йомом взвелись клубы дыма к небу, воинолюбец. Нехристи тряслись от страха, не хранили их и стены крепостные, ты им жару задал всем, гроза народов». Множество народов в стране вендов признало власть Магнуса Конунга, но намного больше было таких, которые бежали. Тогда Магнус Конунг возвратился в Данию и подготовился к зимовке, распустив по домам войско датчан и большое ополчение, которое пришло с ним из Норвегии.